«Да, а ведь я только недавно сам хотел ей предложение сделать. Видимо, это судьба. Выходи за меня», — был мой ответ на ее признание. Люда почему-то расплакалась. Но сейчас я уже почувствовал, ее слезы были иными. Облегчение, вот что это было. «Я согласна», — еле слышно прошептала она. К родителям мы вышли лишь спустя четверть часа. Девушка все никак не могла прийти в себя. Поделилась все же, что ее тревожило, почему она вообще так себя вела и какие мысли у нее были о будущем. Зато мне пришло в голову, что отсутствие интимной защиты бывает и недостатком вот из-за таких незапланированных последствий. И теперь понятно, откуда была высокая рождаемость в это время и куда она делась в будущем. Отец с мамой объявлению о свадьбе обрадовались, но поняли, что такое спонтанное решение неспроста. Однако ругать нас не стали. Батя так вообще философски заметил, что рад, что я не женат на работе. Вот вообще не ждал от него такой реакции. В итоге свадьбу наметили на конец мая, чтобы было время и подготовиться, и денег на стол для гостей подсобрать. Меня тут же озадачили, кого я хочу видеть в качестве приглашенных. Причем в процессе обсуждения я с удивлением узнал, что колец покупать не только не нужно, но даже вредно. Это пережиток буржуазии и церковного засилья. Да и белое платье для невесты оттуда же. Хотя сама Люда не прочь была бы его надеть. Но свадьбу устроить можно, правда, только после официальной регистрации в ЗАГСе, где все проходит очень аскетично. Торжеств никаких там нет, церемонии тоже. Расписались и на выход. При этом важно было всех уведомить об изменении своего социального статуса. И комсомол, в котором мы с Людой состояли, и партию, и на работе рассказать. У меня слегка голова кругом пошла от этого. Вроде неважное событие, но рассказать всем обязан. Как так? А вот такой выверт. Создание семьи – это не личное дело двух человек, а важное общественно-политическое событие и никак иначе. Слов нет. Одни маты. И ведь в будущем эти перегибы будут убраны, но сейчас только так. Засыпал я с трудом из-за обилия информации и новых эмоций. Я скоро стану отцом. Пока не верилось. Но вот Люда рядом лежит, и не думаю, чтобы она стала врать в таком вопросе. Уж точно не так правдоподобно. Успел ее узнать за столько лет.